Глава 2. Все для победы. Марлен испытывал двойственные ощущения, одновременно радуясь успехам и огорчаясь, пугаясь даже. Все шло хорошо, просто замечательно, но лишь в стенах секретной лаборатории Аксельберга. А что толку построить зенитную ракету, да пусть даже десяток ракет, когда их тысячи нужны? Очень здорово, что рядом Вик оказался. Раньше, это в будущем. Тимофеев посмеивался только над своим дипломом. Какой, дескать, из меня экономист. Это папаня свои нереализованные амбиции так тешит, чадо свое отучил в МГИМО. Ему не моглось, так пусть хоть сын получит вожделенные корочки. А здесь, в ревущих сороковых, тот диплом ой как пригодился. Вика уже 3 или 4 заводика обустроил в Подмосковье, оборудование натащил, коллективы собрал, методики свои на живых людях отрабатывает. Так ведь и этого мало. А что делать? Новые заводы строить? Можно, конечно, поднапрячься и возвести. Вот только где обученных спецов брать? Как тут быть? А оборудование? Советский авиапром, к примеру, способен выпускать десятки 4-моторных бомбардировщиков. А в Америке такие тысячами строят. Ленд-лизом попользоваться? Так проклятые империалисты не все подряд готовы слать в СССР, даже за золото, вот и крутись. Исаев поморщился, чувствуя подступавшее раздражение. Первые восторги схлынули, а вот задача встала во весь свой титанический рост. Как обеспечить подъем оборонки за недели и месяцы, если на это потребны годы и десятилетия? Думай, голова. Пробурчал он, повторяя любимую присказку деда. В принципе, дела идут, радиофоны плодятся и размножаются, сейчас уже десятки человек на постоянной связи. Тот же Берия, другие наркомы, маршал Жуков. Ракет выпустили на пару дивизионов, зенитчиков обучили наскоро. Сейчас середина января, а месяц спустя Красная Армия окружит немцев в районе Демьянска. 100 тысяч фрицев попадут в окружение, включая моторизованную дивизию СС «Мертвая голова». В его реальности толку не было, Демьянский котел образовался, а вот уничтожить гитлеровцев не смогли, те запустили воздушный мост, Люфтваффе постоянно снабжало окруженцев боеприпасами и прочим военным барахлом, пусто, 150 транспортных самолетов в день отправляли немцы до своих, вывод сам собой напрашивался, скрытно вывести на позиции ЗРК и сбивать юнкерсы к такой-то матери, без авиасообщения с тылом немцы долго не продержатся в окружении, а если туда подтянуть гаубицы с катюшами да перелопатить весь тот котел, здорово получится, и какой офигительный, повод всему миру показать, вы видали, как мы дали, Марлен. Разнесся голос по гулкому коридору. «Ты где?» «Здесь я», — отозвался Исаев. В лабораторию заглянул Краюхин. «Привет. Все мировые проблемы решаешь?» — бодро сказал Михаил. «Ну, надо ж кому-то ими заниматься. Ты Витьку встречал?» «Ня, он опять на свой танк ремонтный пылил. Знаешь, а он молодец, толково все организовал. Половина наркоматов теперь, после его визитов, подсела на валидол и валерьянку. Ничего, им полезно. О чем задумался?» Марлен скривился и шибко почесал голову. «Да я тут, понимаешь, кумному выводу пришел. Кумному, разговорчики в строю. Кумному, понимаешь, если мы тупо будем строить заводы, то количественно обгоним Германию или ту же Англию через десятилетия. А нам нужно сейчас, в сию минуту. Ну вот Витька занялся КВ. Отлично, но ведь раньше лета танки в серию не пойдут, и только осенью их число дорастет до более-менее внушительных цифр. Верно, специфика, пожал плечами Краюхин. Заводы быстро не разгонишь. А насчет серии? В принципе, уже весной появится первый КВ с новым орудием. Единицы эдак 40-50, потом, когда производство раскрутится, не нет, все равно, раньше осени общее число не впечатлит. Так и я о том же. И понял я истину, количеством брать нужно и в серию запускать танки с самолетами необходимо. Но, пока не добьемся нового качества, мы будем биться с немцами примерно на равных, вот только потери будем нести по-прежнему большие и неоправданные. Немец вышкален, и все офицеры вермахта обучены, а у нас даже маршалы, считай, бывшие прапорщики или унтера. Вон где-то в 20-х красноармейцам преподавал полковник Белой армии Слащев. В гражданскую он побеждал красных, даже если те имели 20-кратный перевес. За ним была военная школа, преемственность и прочие важные штуки. А, поморщился Исаев. Нельзя было Красную армию на пустом месте создавать. Немцы вон тоже революции устроили, но генералов своих к стенке не ставили. И где они сейчас, те генералы? А рулят вермахтом. Ой, да согласен я. Только что об этом говорить. Предложение есть? Так я же говорю, качество нужно. Новые. У немцев вон автоматы только у офицеров и, кажется, у фельдфебеля еще. А мы каждому солдату автомат в руки. Будет перевес одними автоматами. Да не одними. Тягаться с Люфтваффе сложно. Мы еще 2 года обречены бодаться с мессершмиттами да юнкерсами, пока не завоюем господство в воздухе. А ты в курсе, что немцы в 44-м наладили серийный выпуск реактивных мессеров? Мессершмитт 262 с 2 турбореактивными двигунами, со стреловидными крыльями, обтекаемые, кстати, вооруженные 2 дюжинами ракет воздух. Правда, переломить ход войны они уже не могли, Поздно было. А ты представляешь, что будет, если мы сейчас, в 42-м, выпустим хотя бы одну эскадрилью наших реактивных птичек. На Мессере 24 ракета висела, и мы столько же навесим, только управляемых, с инфракрасным наведением. На Мессере стояло 4 пушки в носу, чтоб кучно били. И мы столько же поставим, только сделаем все лучше. Ты только представь, летят наши птенчики, выдают 1000 км в час, и никто за ними не угонится, и никто от них не уйдет. Остапа понесло. Хихикнул Михаил и тут же принял серьезный вид. Да нет, я согласен с тобой, но ты же видишь, что делается. Мы Люльку зазвали, и Климова, выдали им инфу по ТРД, они там все кудахчут от восторга, а когда получится что-то вроде МиГ-15, никто сказать не может, вот ты сбегал в 21 век и обратно, притащил буки, то, все. Но в интернете нет всей технической документации по тому же МиГ-15. Понимаешь, подсказок у нас, вагон и маленькая тележка, но заводу нужны и чертежи, и прочее, и прочее, и прочее. Кипы документов, расчеты всякие. А что мы смыслим в аэродинамике? Да понятно, понятно ему, хмыкнул Краюхин. Эх ты, философ, новое качество. А мы чем занимаемся, по-твоему? Вот как раз этим самым новым качеством. Рация на транзисторах, ракеты с электронной начинкой, это уже есть, проверено, работает. Да согласен я, вздохнул Марлен. Просто мочи нет терпеть этих фрицев. А как подумаешь, сколько еще наших сгинет, пока мы на Рейхстаге распишемся. Та же фигня, вздохнул Михаил, зазвонил радиофон. Краюхин подхватил аппарат с полки и ответил. Алло, послышался негромкий голос Поскребышева. Товарищ Сталин ждет вас на ближней даче. Вас и товарища Исаева. Машина за вами послана.